Но ведь запреты продолжаются. Вот только малая часть происходящего ныне. В течение одного лишь февраля 1906 года печать в той или иной форме подверглась следующим преследованиям. Первое. В Лодзи, по распоряжению вновь назначенного отдельного цензора, вечерний номер «Neue Lodzer Zeitung» от 30 января конфискован за перепечатку статей из петербургского «Нового времени». Редактор привлекается к судебной ответственности. Второе. В Саратове 5 февраля конфискован приготовленный к выпуску первый номер новой народной газеты «Голос деревни». Редактор, издатель Агановский привлекается к суду. Третье. В Петербурге за напечатание в номере первом газеты «Рабочая жизнь» статьи «Белосток» редактор этой газеты господин Андреев привлечен к ответственности по первому параграфу 129 статьи Уголовного уложения, а издание самой газеты приостановлено. Четвертое. Редактор сатирического журнала «Водоворот» привлекается к ответственности по статье 6 отдела 8 временных прав о печати за напечатание в номере первом журнала статей «О черте», «Усмирители», «Бой в технологическом институте» и «Казаки». Пятое. По определению Санкт-Петербургского окружного суда отыскиваются редактор газеты «Сын Отечества» Григорий Ильин Шрейдер, обвиняемый по первому и третьему пункту 129 статьи Уголовного уложения, и редактор, издатель газеты «Молодая Россия», студент Санкт-Петербургского университета Вячеслав Эриков-Лесневский, отпущенный из тюрьмы до суда. Шестое. В Керчи конфискован номер «Южного курьера» от 2 февраля. В Таганроге 8 февраля в редакции «Таганрогского вестника» конфискованы номера газеты от 2 февраля. Редактору Чумаченко предъявлено обвинение по второму пункту первой части 129 статьи Уголовного уложения. После представленного залога в 5000 рублей он освобожден до ареста. Седьмое. В Варшаве редактор «Працы польской» Пешке привлечен прокурорским надзором к уголовной ответственности за помещение статьи «Отголоски литовских беспорядков». Восьмое. 8 февраля в особом присутствии Петербургской судебной палаты слушалось дело редактора-издателя «Сына Отечества» Юрицына, обвинявшегося по первому и второму параграфам 129 и 128 статей Уголовного уложения за статьи в номерах его газеты. Палата приговорила Юрицына к заключению в крепость на один год, навсегда прекратила издание газеты «Сын Отечества» и запретила Юрицыну быть редактором или издателем периодических изданий в течение 5 лет. Девятое. В Варшаве редакторы варшавских газет «Слово», «Данимирский» и «Всеобщего дневника» Еленский привлечены к уголовной ответственности по 129 статье. Десятое. В Петербурге редактор сатирического журнала «Сигнал» Корней Чуковский, которому палата на днях вынесла оправдательный приговор, не находя в обвинении состава преступления, снова привлечен по 128 статье Уголовного уложения. Мера пресечения — внесение залога в 10 тысяч рублей. Одиннадцатое. Из Харькова получено известие об аресте Ефимовича, редактора и издателя газеты «Приднепровский край». 12. В Варшаве в типографии Лескауэра полицией конфисковано 2000 экземпляров первого тома издания «Ксножницы», содержащего драму Словацкого под заглавием «Кордиан». 13. По делу газеты «Буревестник» судебная палата 16 февраля приговорила редактора ее к заключению в крепость на один год, приостановила это издание навсегда и запретила барону быть редактором в течение 5 лет. 14. Во Владивостоке распоряжением администрации закрыта газета «Владивостокский листок» за статьи, помещенные еще в декабре. Редактор-издатель «Подпах» привлечен к суду разом по нескольким делам. Таким образом, на русском Дальнем Востоке не существует более прогрессивных органов печати. В Иркутске, Чите, Верхнеудинске, Хабаровске, Благовещенске –